Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту. А вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я. Мещанство, мой доносчик и судья. И дамочки с брюссельскими оборками Миша зонтами тычут мне в лицо. Я мальчик в Белостоке. Кровь бьется, растекаясь пополам. Песчинствуют вождь и трактирный стойки. И пахнут водкой с луком пополам. Я сапогом отброшенный, бессильный, напрасно я погромщиков молю. Сущности интернационален, но часто те, чьи руки нечисты, твоим чистейшим именем бряцали. Thank you. что и жилочкой не дрогнув, антисемиты нарекли себя Союзом русского народа. Я это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз, но надо, чтоб друг друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять. Нельзя нам листьев и нельзя нам неба, но можно очень много, это нежно. Друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут. Не бойся, это гулы самой весны. Она идет сюда, иди ко мне, дай мне скорее губы. Ломай дверь! Нет, это ледоход. Thank you. ночной беззвучный крик. Но тысячами тысяч мне про это не забудет. Властители всей земли командовали парадами, но юмором не могли. часов, все дни возлежащих Михалина, являлся бродяга Эзоп, и нищими они выглядели. Являлся бродяга Эзоп, и нищими они выглядели. В домах, где ханжа наследил, своими ногами щуплыми, всю пошлость Хаджана средин шибал, как шахматы шутками. Всю пошлость Хаджана средин шибал, как шахматы шутками. Купить, но только его не купишь. Хотели юмор убить, а юмор показывал с ним дело трудное, казнили его без конца. Его голова отрубленная торчала на пике стрельца. Начинали сказ, он звонко кричал: я туточки, я туточки, я туточки, и лихо пускался в пляс. И словно каясь преступником политическим, он пойман и шел на казнь. Всем видом покорность выказывал, готов к неземному житью. Как вдруг из пальтишка выскальзывал, рукой махал и тю-тю. Камеры, да черта с два удалось пришел от Кити стены каменные, он проходил насквозь, откашиваясь на сумке, на ковре тобой боец. Шагал он частушкой, простушкой, с винтовкой на зимний дворец. Сумрачным, но это ему не вредит, и сам на себя с юмором юмор порой глядит. Он вечен, вечен, он ловок, ловок, и юрок, и юрок. Пройдет через все, через всех. И так славится юмор. Он мужественный человек. Все на свете им посильно. Сколько силы им дано. власти и силе. Торжествующей лжи. Страх говорит с иностранцем. С иностранцем-то что, а с женой? Страх безотчетный остаться после маршей вдвоем с тишиной. Не боялись бы строить метель. Но боялись порою свететь, ним быть со страной. Страх неправдой унизить идей, что являются правдой самой. Страх поварит на эту уренья, страх чужие слова повторять, страх унизить других недоверием и чрезмерно себе страхе, что не в полную силу пишу. монастырь, и что вреден, и неразумен Галилей. Что неразумен Галилей, что неразумен Галилей. Но как показывает время, кто неразумней, тот умней. Кто неразумней, тот умней, кто неразумней, тот умней. Ученый сверстник Галилея был Галилея не глупее. Был Галилея не глупее. Был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Но у него была семья. Но у него была семья. И он садясь в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. А между тем губил ее, а между тем губил ее. За осознание планеты шел Галилей один на риск и стал великим. О, стал великим. О, вот это я понимаю карьеру. Thank you. Мужество мое.